Трудность войны состояла в том, что Шамиль, выступая как претендент на власть на всем Кавказе и даже подчинив себе отдельные районы, вел чисто партизанскую войну, выражением которой был набег. Осмотрев войска до батальона и роты, побывав в районах боевых действий, побеседовав с местными жителями, Милютин понял, что верной и единственно правильной тактикой в этой войне была предложенная генералом Ермоловым рубка лесов и построение крепостей. Только так, медленно и последовательно действуя, можно было лишить Шамиля баз снабжения и сохранить контроль над народами края. Англия и Австрия вдруг стали проявлять необычно пристальный интерес к кавказским делам, всячески разжигая борьбу горцев против России. Русская дипломатия знала об отправленных в Лондон черкесской знатью просьбах о помощи, которые открыто обсуждались в Foreign Office. Тайно британские власти поощряли турецких легионеров и поляков-эмигрантов, намеревавшихся проникнуть на Кавказ и развернуть там в широком масштабе военные операции. Борятинский решил покончить с сопротивлением горцев одним сильным ударом и в августе 1859 года двинул свои войска к аулу Гуниб, где засел имам Шамиль. Бой был жестоким. Шамиль был взят в плен 25 августа с 400 мюридами на весьма почетных условиях, предложенных наместником. Вскоре он был выслан в Калугу, где прожил больше 10 лет, а умер в Аравии, отпущенный русским правительством для совершения паломничества. Борятинскому в Тифлисе была устроена триумфальная встреча. Толпы на улицах, девушки в белых платьях бросали цветы под копыта его коня. Покорение Восточного Кавказа и вся деятельность князя по освоению края были высоко оценены государем. Борятинский получил Андреевскую ленту, Георгиевскую звезду и звание фельдмаршала. И уж более, казалось, ему и желать нечего. Война пошла на убыль и постепенно наскучивала князю Александру Ивановичу. Чем дальше, тем больше Борятинского томило горькое чувство своей ненужности. В Петербург его не звали, хотя в редкие свои приезды он обсуждал с императором именно внутренние реформы. В личных беседах с государем и в пространных письмах он весьма развернуто излагал свои соображения по поводу реформирования русской армии. Зная про прусские симпатии Александра во всех своих планах, Борятинский исходил из того, что прусская армия будет взята за образец. Оставляя в стороне детали, скажем, что во главе прусской армии стоял король, а реальным главой ее был начальник генерального штаба, в каковом качестве Борятинский видел себя. Военное же министерство имело весьма ограниченные административно-хозяйственные функции. В роли военного министра своей правой руки Борятинский видел генерала Милютина. Летом 1859 года в разговоре с императором он прямо назвал кандидатуру Милютина на этот пост. Забежим немного вперед в нашем повествовании. В августе 1860 года Милютин назначается на пост товарища, заместителя военного министра. В мае 1861 года вступает в управление министерством. Генеральный штаб остался всего лишь департаментом министерства. Такого удара князь Александр Иванович не ожидал. Он порвал с неблагодарным Милютиным, тихим интриганом, без помощи Борятинского, так и оставшимся бы на второстепенных штабных должностях, и решительно охладел к управлению краем. Все болезни и ранения пошли на приступ и одолели бесстрашного фельдмаршала. Борятинский попросил отпуск и уехал за границу. Между тем деятельность Дмитрия Милютина в военном министерстве при внешней стремительности карьеры протекала вовсе не так уж и гладко. Начать с того, что министр Сухозанет, в свое время добившийся его смещения, встретил его враждебно. «Служебное мое положение совершенно ненормальное», — рассказывал Дмитрий брату Николаю, — «почти устраненный отдел министерства. Я остаюсь лишь безучастным слушателем ежедневных докладов Сухозанета государю». Независимость и чувство собственного достоинства в характере нашего героя были так велики, что он не вытерпел этого внешне почетного, а по сути унизительного положения, и весной 1861 года подал рапорт о предоставлении ему длительного отпуска для морских купаний.